Глава 12. Ко времени, когда Рэйчел добралась домой, она промокла и окоченела до дрожи, была обессилена и напугана. Было уже куда больше 8 вечера. Она позвонила Айрис на бегу к машине от дома Драммонда, мысленно вознося молитвы, чтобы при этом не поскользнуться и не сломать себе шею, и умоляя няню не бросать детей дома одних. Открыв переднюю дверь, Рэйчел узрела Айрис, стоящую в прихожей уже в пальто и с сумочкой на плече, и сразу поняла, что больше им не встретится. «Сожалею», — выговорила Рэйчел, не зная, что еще сказать. «Я люблю ваших детей», — с неподдельным сожалением произнесла Айрис. «Но вам надо найти кого-нибудь другого, чтобы заботиться о них». Эта реплика резанула Рэйчел острым ножом, пронзив болью от живота до глаз. «Прошу», — дрожащим голосом произнесла Рэйчел. «Я умоляю вас, Айрис. Вы нужны нам. Вы всегда были добры ко мне, мисс Марин. Но на следующей неделе тот же разговор повторится. И на следующей после нее. Я уже попрощалась с Эриком и Меган. Они не поняли, но объяснять придется вам, а не мне. Я буду платить больше. Просто назовите цену». «Эта работа не всегда ради денег», — покачала головой Айрис. Шагнув вперед, она сжала Рэйчел в объятиях. Рэйчел слабо обняла ее в ответ. Организм словно растратил всю энергию до капли. Вспомнила, как трудно было отыскать Айрис. Спрос на хороших, ответственных нянь в Эшби намного опережает предложение. В свете безупречных сведений о личной квалификации и рекомендации Айрис, Рэйчел согласилась платить на $50 в день больше, чем предлагали другие семьи. Доверить присмотр за детьми абы кому Рэйчел не могла, только не после всего, что им пришлось выстрадать. «Сожалею», — проронила Рэйчел. «Я тоже». С этими словами Айрис взяла свой зонт и ушла из их жизни. Сделав глубокий вдох, Рэйчел пошла наверх, к детям, по пути лихорадочно размышляя. «Требуется найти какое-нибудь временное решение. Другую няню. Эрик не настолько взрослый, чтобы присматривать за Меган в одиночку, а учитывая его вспыльчивость в последнее время, полагаться на него в этом вряд ли стоит». Дверь Меган была на щелочку приоткрыта. Сама она лежала на полу с коробкой маркеров среди разбросанных вокруг разноцветных листов бумаги. На одном из листов значилось: «Сэйди – разведчица и тайна охоты за пасхальными яйцами». Рэйчел улыбнулась. Замечательно, что воображение дочери так и бурлит в столь раннем возрасте. И она, и Эрик — оба книжные черви, поглощающие каждую книгу, до которой могут дотянуться. Зрелище, как она творит нечто свое, грело Рэйчел душу. Минутку Рэйчел постояла в дверях, любуясь, как эта маленькая прекрасная девочка дает волю своему бездонному воображению. «Я тебя слышу, мам», — сообщила Меган, продолжая калякать. Не оборачиваясь, схватила следующий листок и продолжила раскрашивать. Потом театрально повалилась на спину и приподняла голову. «Как ни пронырничай, я все слышу». «Ты как маленький сонар», — ласково улыбнулась Рэйчел. «Сонар? А что это?» «Не сонар, а сонар. Это прибор, улавливающий малейшие, тишайшие звуки. Звуки, которые больше никто не слышит. Значит, я как радар». «Вот именно. Мой прекрасный маленький радар». Меган на секунду задумалась. Похоже, идея быть радаром пришлась ей по душе. «Айрис сказала, что не вернется. Это правда?» Сердце Рэйчел сдавило болью. Присев рядом с Меган, она положила ладонь дочери на ногу. Дочь не заплакала, опечалив этим Рэйчел. Меган уже привыкла к прощаниям. «Да, мне очень жаль, солнышко». «А почему это она не вернется? Я спросила, но она толком не ответила. Сказала, что ты объяснишь». «Мамочка напортачила», — вздохнула Рэйчел. «Мамочка напортачила не по-детски». «Как это ты напортачила?» «У Айрис есть своя семья, своя жизнь. Не только ты и Эрик. И, в общем, мамочка осложнила эту жизнь». «А почему осложнила?» «Мамочка нечаянно просто потеряла счет времени. Ей так хочется быть не только хорошей мамочкой, но и хорошим человеком. Айрис тут совсем не виновата. Она любит вас. Тогда почему она ушла? Почему все уходят? Айрис, даже наши друзья и папа. Вот оно. Удар под дых. С полными слез глазами Рэйчел крепко обняла Меган и погладила ее по волосам. «Ах, солнышко, твой отец не ушел, ты же знаешь. Он по-прежнему любит тебя с вышины». «Но все-таки он ушел, а теперь и Айрис ушла». «Ты же знаешь, что это не одно и то же». «Как это?» Меган с вызовом устремила на мать горящие глаза. «Какая разница? Я больше никогда не увижу Айрис, точь-в-точь, как никогда не увижу друзей или папу. Ты сама сказала, когда мы сюда переезжали». «Ты всегда будешь помнить Айрис», — мягко промолвила Рэйчел, «как мы до сих пор храним память о твоем папе». «У меня нет воспоминаний о папе», — отрезала Меган. «Я была малюткой, я ничего не помню. Иногда мне кажется, что папы у меня вообще не было». «Ой, детка, ничего нелепее и не придумаешь. У тебя был чудесный папа, любивший тебя всем сердцем. Он любит тебя по-прежнему, только где-то в другом месте». «Я по нему так скучаю. Как можно скучать по тому, кого ты толком и не знала?» — заплакала Меган. «Нет муки хуже, чем видеть страдания ребенка». Обхватив дочь руками, Рэйчел крепко прижала ее к груди, чувствуя, как в лицо бросилась кровь, когда слезы дочери промочили ей блузку. «Ты можешь скучать по папочке. Я скучаю по нему каждый божий день». «Это нечестно», — сказала Меган. «Надеюсь, что человек, забравший папочку, мертвый». «Меган, нельзя говорить подобные вещи». «А я буду. Надеюсь, его поймали и убили». «Детка, никогда не говори такого». «Нечестно, что он есть, а папы нет». Рэйчел не проронила ни звука. Больше ей было нечего сказать, чтобы прогнать боль. И потом я с ней согласна. «Держись за эти воспоминания», наконец-то вымолвила Рэйчел. «Если они когда-нибудь станут туманными, приходи поговорить со мной. Я снова проясню их. Я помню каждое мгновение, словно это было вчера». Поцеловав Меган в щеку, Рэйчел встала. «Пойду погляжу, что поделывает твой братик. Слыхала, вышел новый дневник слабака. Завтра принесу тебе экземпляр. Это взятка». «Откуда ты знаешь, что такое взятка?» — рассмеялась Рэйчел. «Нас Айрис научила. Эрик сказал ей, что сделает домашнюю работу, если она даст ему поиграть на компьютере еще 15 минут. Она сказала, что он пытается всунуть ей взятку». «Вот видишь, ты и вправду радар». Меган улыбнулась. Снова поцеловав ее в щеку, Рэйчел пошла к Эрику. Дверь сына была закрыта. Она постучала. Освоиться с этой привычкой не так-то просто. Только что он был ее малышом, и вдруг ему требуется личное пространство. «М-м-м», — мыкнул он. Не самый теплый прием, но она к этому привыкла. Рэйчел вошла. Эрик сидел за компьютером, играя в игру с такой уймой экшена, что у Рэйчел глаза заболели. Стучал по клавишам, пока солдат с бицепсами размером с Бьюик и пушкой, что твоя стиральная машина, крошил инопланетян, напоминавших громадные комья лилово-зеленые мокроты с зубами. «Я не говорил, что ты можешь войти», — проворчал Эрик. «Ты сказал? М-м-м». Я восприняла это как признание моего присутствия. Эрик пожал плечами. Поставил игру на паузу, как раз в тот момент, когда одна из слизистых тварей разбрызгалась жижей по межгалактическому пространству и развернул кресло. «Как я понимаю, Айрис спеклась». «Она не спеклась. Мы просто решили, что ей пора двигаться дальше». «Ты врешь. Она уволилась». «Да, она уволилась». «И что ты собираешься делать с Меган, когда она приходит из школы домой?» «Пока толком не знаю». «Могу приглядеть за ней, когда приду домой?» «Нет, пока нет», — засмеялась Рэйчел. «Спорим, я обойдусь дешевле, чем Айрис?» «И как именно ты узнал, сколько стоит Айрис?» «Однажды я видел, как ты ей платила. Ты пересчитывала двадцатки на столе. Эрик помолчал. Уйму двадцаток. Убедить кого-то позаботиться о двух озорниках вроде тебя с сестрой обходится недёшево. И что ты собираешься делать? Придумай что-нибудь. Эрика уход Айрис вроде бы не взволновал. Рэйчел знал, что Меган он ошарашит. Но раз Эрик постарше, он в таком внимании не нуждается. Придя из школы, сразу скрывается у себя в комнате. Но при том Рэйчел знала, что он гонит эмоции прочь, загоняет их вглубь, и тревожилась, что его чувства окостенели. Меган была маленькой, когда они приехали. У Эрика были друзья, жизнь, и ему пришлось со всем этим распроститься. Ему было 6, когда их жизнь опрокинулась вверх тормашками. Ребенок, но уже достаточно большой, чтобы, в отличие от Меган, помнить, как все было раньше. Утрата Айрис, после всего, что он вытерпел, его не потрясет. Он видал и похуже. Но Рэйчел хотела, чтобы он расстроился. Хотела, чтобы он был нормальным ребенком, чтобы реагировал так же, как другие дети. Но после испытанных ужасов нормальные проводки перегорели. Эрик хороший паренек. Нет, прекрасный паренек. Но Рэйчел ждала, чтобы он совершал все те сумасбродства, что и она в детстве. Вел себя безрассудно и капризно, как и пристало подростку. Ей хотелось, чтобы Эрик попал в неприятности, выбил окно бейсбольным мячом, выпил пиво, показал голую задницу в окно автобуса, когда рядом приезжает другой, полный монахинь, в конце концов разбил пару-тройку сердец. Трудно жаловаться на то, что сын пришел домой, сделал уроки, поиграл на компьютере и лег спать. Но Рэйчел чувствовала, что у него отняли юность задолго до срока, оставив лишь внешнюю видимость 13-летнего мальчишки. Рэйчел поглядела на экран компьютера. Что это за игра такая? Галактическая военная бригада 11. 11? То есть первые 10 ты уже отыграл? Когда ты находишь время для уроков? А как тебе мои отметки? Парировал Эрик. Потому что пока моя успеваемость не пойдет под гору, ты не можешь заставлять меня что-то делать. Плюс в следующем месяце выходит 12-я, и я намерен играть и в нее. А как ты платишь за эти игры? Никак. Я состою в онлайн-группе, где постят пиратские версии игр, кино и музыки, и можно взять их бесплатно. А это разве не воровство? Поинтересовалась Рэйчел. Они не нуждаются. А ты представь, что создал игру, потратил годы жизни, работая над ней, а потом кто-то ее украл. Что бы ты сказал? Что надо было соображать?» Вздохнув, Рэйчел потерла виски. «Уж и не знаю, где ты научился такому поведению. Уже можно снять игру с паузы? Или ты еще не все сказала?» Порой в подобные моменты она могла представить, как бьет сына. Непринужденная жестокость повергла ее в шок. Перевела дух. Эрик старается уязвить. Брыкается. «Ладно, галактический командир. Возвращайся к отстрелу лизунов или как там этих лиловых тварей». Рэйчел направилась было прочь, но замерла в полушаге. Из-за окна доносился какой-то стук, будто кто-то стучит в стеклянную дверь. Только не тихонько, упорно. Похоже, Эрик тоже обратил внимание. Встав, выглянул из окна, подался вперед с озадаченным видом. И почти сразу недоумение сменилось тревогой. «Что там?» — спросила Рэйчел. Присоединившись к нему у окна, поглядела вниз, и от увиденного у нее перехватило дыхание. «Мам!» — сказал Эрик. «Почему перед окном нашей гостиной стоит человек с пистолетом? Он что, пытается влезть?» Не успела Рэйчел ответить, как раздался выстрел, и стекло разлетелось. Эрик закричал. А потом... Человек с пистолетом влез через выбитое окно в их дом.